Девушке было лет 15, парню никак не больше. Протянул руку молодому человеку, сказал «спасибо». Парень удивленно посмотрел на него, на протянутую руку, потом на девушку, и, пожав руку, спросил «а за что?». Он искренне не понимал, почему его благодарит этот неизвестный спаситель. «За себя», — улыбнулся Дронго. «Ты молодец, Андрей». «Это вы молодец», — сказала девушка, покраснев. «Нет», — усмехнулся Дронго, — «мне бы они все равно ничего не смогли сделать. И у меня, и у моего напарника есть оружие. Мы ничем не рисковали. А вот ваш друг оказался настоящим парнем. Я бы на вашем месте его поцеловал. Поверьте мне, он это заслужил». Девушка смутилась, покраснев еще больше. Парень опустил голову, но ничего больше не спросил. Они так и просидели весь остаток пути молча и только перед вокзалом снова стали о чем-то тихо говорить. Когда они выходили из вагона, девушка обернулась к Дронго. «Спасибо вам». По дороге в гостиницу Потапчук сильно нервничал. «Вы сами говорили о выдержке», — ворчал он. «Сами упрекали меня в ее отсутствии. Кто вас просил вмешиваться? Теперь вся Москва будет знать, что в поезде ехали двое людей нашей внешности, у которых было оружие. Неужели нельзя было не вмешиваться? Ничего бы они с ними не сделали. Это же шпана, хулиганы уличные. Ну, побили бы этого парня. Ну, оттаскали бы за волосы девушку. Но зачем было вмешиваться? Лучше бы позвали милицию». «Эх, Потапчук, злой вы человек», — задумчиво сказал Дронго. «Этот парень сегодня мне такой подарок сделал, а вы о выдержке говорите. Он этим подонком показал, каким должен быть настоящий человек. Понимаете меня? Настоящий человек. А вы спрашиваете, зачем я вмешался? Вы действительно могли бы промолчать?» Потапчук отвернулся и замолчал. На следующее утро они вылетели в Санкт-Петербург. Найти Олега Савельевича Савельева оказалось делом несложным. Зная точный год рождения и все инициалы, они довольно быстро получили его адрес в справочном, куда обратились сразу по прибытии в город. Но когда они пришли по указанному адресу, их ждало ошеломляющее известие. Олег Савельевич Савельев в прошлом году переехал на постоянное место жительства в Германию. У него жена была немка, и они уже давно подали документы. Им удалось узнать и новый адрес бывшего летчика, который теперь жил под Берлином, совсем недалеко от Потсдама, где раньше служил. «Придется ехать в Германию», — вздохнул Дронго. «Визу сразу не дадут, поэтому нам проще купить какой-нибудь туристический тур. Желательно, чтобы это была индивидуальная поездка. Так будет проще найти Олега Савельева». Глава 19. В Берлин они прилетели днем. Им повезло, как может повезти в России людям, имеющим достаточную сумму денег, чтобы оплатить любые возможные прихоти. Какая-то полуподвальная туристическая фирма оформила им визиты всего за один день, спешно включив их в уже готовый список для предоставления его посольству в Германии. На следующий день туристические визы были готовы, и они вылетели в Берлин. Правда, за столь срочную визу пришлось заплатить в 5 раз больше положенного. но это было в порядке вещей.